Неудачное начало. Раздвижная стеклянная дверь была наполовину отодвинута, и, войдя в проем, я позвал Энн по имени. Ни она, ни Джинджер не прореагировали. Я подумал, что, возможно, Энн не услышала, но знал, что Джинджер должна была отреагировать. Очевидно, я еще недостаточно опустился. Я немного помедлил. Было так омерзительно. Другого слова не найду. Снижать свою вибрацию и продолжать наращивать толщину, набирать вес. Но я понимал, что придется это сделать. И, взяв себя в руки, позволил этому произойти. Меня передернуло от этого ощущения. Потом, взявшись за ручку раздвижной двери, я ее отодвинул. В тот же миг Джинджер резко повернула голову, подняв уши торчком. Энн тоже повернулась. Увидев меня, Джинджер с рычанием вскочила на ноги и пошла в мою сторону. «Джинджер, нельзя!» — начал я. «Джинджер!» — услышав голос Энн, я едва не заплакал. Я пристально на нее посмотрел, а Джинджер приостановилась, озираясь по сторонам. Энн стала подниматься на ноги, и на один чудесный миг я подумал, что она меня узнала. Я двинулся к ней в радостном нетерпении. «Кто вы такой?» — строго спросила она. Я замер на полдороги. Ее тон был таким холодным, что я почувствовал, как сердце мне сжимает ледяной обруч. Ошеломленный ее резким голосом, я уставился на нее. Джинджер продолжал рычать. Шерсть на ее загривке поднялась дыбом. Видимо, она тоже меня не узнала. «Если подойдете ближе, собака набросится», — предупредила Энн. Я почувствовал, что она угрожает от страха, но меня остановила суровость ее тона. Я не представлял себе, что делать дальше. Конечно же, я ее узнал. Она же, взглянув на меня, совершенно меня не признала. Неужели возможно, недоумевал я, чтобы нас по-прежнему разделяла разница в уровнях вибраций? Я боялся, что это так. Отчетливо ли она меня видит, спрашивал я себя. Или же я кажусь ей размытым, каким мне казался Альберт, когда я увидел его впервые после моей смерти? Не могу сказать, сколько времени мы бы еще стояли в молчании, не заговори я первым. Мы все были похожи на статуи. Энн и Джинджер пристально смотрели на меня. Собака больше не рычала, но стояла в напряженной позе, готовая в любой момент защитить Энн. Меня затопляла нежность к собаке. Так сильно любить Энн, чтобы остаться здесь, можно ли было лучше доказать свою преданность? Мой мозг работал с трудом, как проржавленный механизм старых часов. Я мучительно размышлял над тем, что бы такое сказать. С чего можно было начать? Что же? Не имею понятия, сколько времени ушло на то, чтобы в голове возникла отправная идея. Как я уже говорил, Роберт, время в потустороннем мире течет по-другому. И даже несмотря на то, что это место было ближе к Земле, чем страна Вечного Лета, его временная шкала никоим образом не напоминала череду часов и дней, знакомые нам с Энн при жизни. То есть, хочу сказать, промежуток времени, в течение которого мы смотрели друг на друга, мог составлять немало минут или секунду-две. Я, однако, склоняюсь к первому. «Я только что поселился в этой округе», — сказал я наконец. Голос мой, казалось, звучит отдельно от меня. Я не знал, чего добиваюсь. А если и знал, то это было глубоко запрятано в моем сознании. Как бы то ни было, первые слова были произнесены. Хоть какое-то начало. «Не могу тебе передать, как больно было мне увидеть на ее лице выражение недоверия». «В чьем доме?» — спросила она. «Гормана», — ответил я. «Они не продавали дом», — сказала она. «Я пошел на обдуманный риск». «Нет, продали», — возразил я недавно. «Я въехал туда вчера». Она не ответила, и я стал думать, что пойманный на явной лжи уже потерял свой шанс, но она не стала оспаривать мои слова, и тогда я понял, что мой расчет оказался точным. Она помнила семейство Горман, но не общалась ни с кем за пределами ближайшего окружения, поэтому не могла знать, говорю ли я правду. «Я не знала, что они продали свой дом», — наконец произнесла она в подтверждении моего предположения. «Да, продали». Я испытал чувство маленькой победы, но, произнеся эти слова, я понимал, что это только начало. Я попытался развить в уме следующий шаг. Должен же был найтись какой-то четкий подход, поэтапный путь в связи с ее сознанием. В попытке найти его я вдруг понял, что никакого четкого подхода нет. Придется в каждый момент нащупывать путь, все время подыскивая какие-то особые возможности. Правда, следующий шаг Энн подсказала сама. Уверен, что бессознательно. «Откуда вы узнали мое имя?» — спросила она. «Из адресной книги «Hidden Hills», — ответил я, с радостью заметив, что этот ответ ее удовлетворил. Но моя радость мгновенно улетучилась, когда она с подозрением спросила: «А что вы делали в моем доме?» Я допустил ошибку, помедлив, и Энн насторожилась, подавшись назад. Джинджер сразу же зарычала, шерсть у нее на загривке поднялась дыбом. Я постучал в дверь, — сказал я как можно более беспечно. Ответа не было, так что я вошел и стал звать. И пока шел по дому, продолжал вас звать, думаю, вы не слышали. Я видел, что ответ ее не устроил, и на меня нахлынуло чувство безысходности. «Почему она меня не узнает?» — думал я. «Если мое лицо кажется ей незнакомым, разве есть надежда, что я смогу ей помочь?» Я постарался справиться с этим чувством, снова вспомнив предупреждение Альберта. «Сколько раз придется мне бороться с этой безысходностью, пока она не исчезнет?» «Я просто пришел, чтобы поздороваться», — произнес я, не задумываясь. Надо было продолжать разговор. Потом, повинуясь порыву, я решился на следующий обдуманный риск. «Мне казалось, вы меня узнали, когда увидели», — сказал я. «Почему?» Я подумал опять на один чудесный миг, что произошел внезапный прорыв, когда она ответила: «Вы немного похожи на моего мужа». Я почувствовал, как у меня сильнее забилось сердце, правда? «Да, немного». «Где он?» — не задумываясь, спросил я. Грубая ошибка. Она заметно подалась назад, прищурив глаза. Прозвучал ли мой вопрос для нее угрожающе? Ответ стал очевидным, когда Джинджер снова зарычала. «Его зовут Крис?» — спросил я. Ее глаза прищурились еще больше. «Я увидел это в адресной книге», — пояснил я. «Надеюсь, не слишком быстро, что было бы подозрительно». Я сжался, сообразив, что по ее воспоминаниям в адресной книге моего имени могло и не быть. Но она лишь пробормотала: «Да, Крис». Надо ли говорить, Роберт, о возникшем у меня страстном желании заключить ее в объятия и успокоить ее? При этом я понимал, что делать этого ни в коем случае нельзя. Я заставил себя продолжать. «Гормана сказали мне, что он пишет для телевидения», — сказал я, стараясь, чтобы это прозвучало только по-соседски. «Это правда?» «Что? Он умер». Перебила она меня с такой горечью, что меня проняла дрожь. Тогда я, совершенно потрясенный, понял, какая задача стоит передо мной. Как мог я надеяться, что Энн когда-нибудь узнает мое лицо и голос, и тем более признает во мне мужа? Для нее я был мертв. А она не верила, что мертвые ведут свое существование. «Как он умер?» — спросил я. Не знаю, зачем я говорил, у меня не было плана. Мне приходилось просто действовать по наитию, в надежде, что произойдет что-то позитивное. Сначала она не ответила. Я подумал, что она совсем не собирается говорить. Потом, наконец, произнесла: «Он попал в дорожную аварию». «Мне жаль», — сказал я, полагая, что лучшим подходом может оказаться ненавязчивое сочувствие. «Когда это случилось?» Странное и немного тревожное молчание. Казалось, она не знает. На ее лице промелькнуло выражение замешательства. «Не так давно», — запинаясь, произнесла она. Я хотел было воспользоваться этим преимуществом, но не мог сообразить, как. «Мне жаль», — повторил я, — «это все, на что я был способен». Снова тишина. Я старался что-нибудь придумать, хоть что-то, и, наконец, ограничился повторением своего второго рискованного вопроса. «И я на него похож?» «Возможно ли, — думал я, — чтобы частое повторение этой мысли могло со временем заставить ее увидеть, что я более чем похож на ее мужа?» «Немного», — ответила она. Потом пожала плечами: «Не слишком». В тот же миг я подумал, не поможет ли мне, если я скажу, что меня тоже зовут Крис, но что-то во мне этому воспротивилось. «Это уж слишком», — решил я. «Не надо торопиться, или все пропадет. Я чуть не сказал, моя жена тоже умерла, но потом подумал, что это так же опасно, и оставил эту мысль. Было такое ощущение, будто она читает мои мысли, хотя я был уверен, что это невозможно». «Вашей жене нравится Hidden Hills?» — спросила она. То воодушевление, что я испытал, услышав ее разумный и дружелюбный вопрос, слегка померкло, поскольку я не представлял, как на него ответить. Если бы я сказал ей, что у меня есть жена, не приняла бы она этого, в конце концов, на свой счет, и не поставила бы между нами непреодолимый барьер мысль о том, что в моей жизни есть другая женщина? Я вдруг решил, что риск слишком велик, и ответил: «Мы с женой не живем вместе». Это было правдой, и такой ответ должен был ее удовлетворить. Я надеялся, что она спросит, собираемся ли мы разводиться, и тогда я ответил бы, что наше разъединение состоит не в этом, давая ход ее мыслям в другом направлении, но она ничего не сказала. Опять воцарилась тишина. Я едва не застонал от досады. Неужели мои попытки ей помочь будут состоять из бесконечной череды фальстартов, прерываемых этими паузами? Я отчаянно пытался придумать подход, результатом которого было бы быстрое восприятие с ее стороны, и ничего не мог придумать. «Как умерла эта птичка?» — неожиданно спросил я. «Еще одна ошибка. Она еще больше погрустнела. Здесь все умирает», — ответила она. Я уставился на нее, сразу не осознав, что она не ответила на мой вопрос. Я уже собрался его повторить, когда она заговорила. «Я пытаюсь заботиться об этих созданиях», — сказала она. «Но никто не выживает». Она посмотрела на птичку, зажатую у нее в руках. «Никто и ничто», — пробормотала она. Я начал говорить, но умолк, когда она продолжила. «Одна из наших собак тоже умерла», — сказала она. «У нее был приступ эпилепсии». «Но Кэти в безопасности», — подумал я. Я едва не произнес это вслух, но вовремя понял, что делать этого не стоит. Я размышлял, стоит ли вообще продолжать эту тему. «У нас с женой тоже было две собаки», — сказал я. «Немецкая овчарка, вроде вашей, и фокстерьер по имени Кэти». «Что?» Она пристально посмотрела на меня. Я не сказал ничего больше, в надежде, что эта мысль подействует на ее рассудок. Мужчина, похожий на ее мужа, живущий отдельно от жены и имеющий двух собак, таких же, как у нее, и с теми же кличками. Стоило ли мне добавлять, что нашу немецкую овчарку тоже зовут Джинджер, я не осмелился этого сделать. Тем не менее, едва я стал улавливать проблеск надежды, как вдруг что-то начало застилать глаза Энн, нечто почти зримое, словно на миг она что-то увидела, а потом сознательно от этого отстранилась. Не из-за этого ли оставалась она здесь пленницей? Отвернувшись от меня, она смотрела на зеленую тину бассейна. Я мог уже исчезнуть из ее поля зрения. Какое неудачное начало!